Ты, Дип, кое в чем обгоняешь даже полицию, и за твоими действиями приятно наблюдать. Раньше я с таким же интересом наблюдал за действиями Беннета. Он, пожалуй, был таким же способным и ловким, как и ты. У него многому можно было поучиться, хотя первая наша задача и заключалась в том, чтобы посадить его за решетку. Но сделать этого мы не успели. Ловкий был парень, ничего не скажешь». До последнего дня он формально оставался чистеньким, хотя на деле он был очень осторожен и умел себя прикрывать, и все-таки получилось так, что его ухлопали. Ухлопал какой-то молокосос-подонок. Интерес к его заявлению у меня сразу возрос. «Неопытный, полагаете?» «Я говорю тебе это взамен твоих полезных сообщений. Очень вам благодарен, значит, не профессионал, безусловно». Почерк этого убийства не похож ни на одно подобное явление. Ни один бандит такого не проделает. Дело в том, что этот подонок стрелял в Беннета из 22-го калибра. Стрелял с близкого расстояния и так неумело, что попал ему в шею. Некоторое время после этого Беннет был еще жив. Вот вам парочка фактов, свидетельствующих о том, что ни один сколько-нибудь нормальный бандит такого убийства не совершит. Поэтому я тебе и сказал, Дип, что ты берешься за разрешение задачи, которая оказалась пока что непосильной для полиции. Он помолчал, затем с явным сарказмом в голосе добавил: «Тот подонок совершенно не похож на тебя, Дип. Ведь ты носишь за поясом другой калибр. Тот, что ты отнял у полицейского. Ты все еще носишь его, Дип?» Я пожал плечами и, вынимая платок из кармана, невинно распахнул полу пиджака, прислушиваясь к торжествующему шепоту Кэта. «Ага». Но Харт, бросив мимолетный косой взгляд на мой пояс, продолжал: «Хорошо, этот вопрос мы пока оставим открытым. У нас есть заключение эксперта относительно того второго калибра. Если этот дамский пистолетик попадется нам в руки, мы сможем с абсолютной точностью сказать, что именно из него и был застрелен Беннет. Но этот пистолетик исчез бесследно. Вот тебе кое-что взамен твоей информации, Дип». «Весьма вам признателен, сержант». «Не стоит». Кэт потянул меня за рукав. «Нам можно идти?» — спросил я, поднимаясь и надевая шляпу. «Да», — кивнул Херт. Я открыл перед Эллен дверь и пропустил ее вперед. Кэт шепнул мне, что он тотчас же отправляется на поиски Чарли Витца, а затем постарается выследить Лео Джеймса. Я сунул ему в руку несколько банкнот и сказал, чтобы он поддерживал связь с Беттоном, с которым я тоже свяжусь, а затем вернусь на квартиру, где мы и встретимся. Захватив Рокко, который поджидал Элен у выхода, мы все вместе отправились в бар «Гимми». Року моя компания была явно не по душе, но иного выбора Элен ему не предоставила. Кроме того, репортер Рок совал свой длинный нос во все новости, и сейчас он питал надежду кое-что выудить у меня для моего собственного некролога. За чашкой кофе Рок сдержанно сказал: «Элен, понимаете ли вы, в какую среду вас вовлекают?» «Думаю, что да. И об этом я не беспокоюсь. Зато я беспокоюсь». Она поглядела на него и сказала: «Я уже не маленькая, Рок. Элен, вы позволяете влиять на вас таким вот типом полегче, Рок?» «Почему не сказать об этом прямо?» — продолжил Рок. «Еще в школе Элен водила компанию с недостойными ребятами, к примеру, вот Бетти». «Мы были друзьями», — напомнила ему Элен мягко. «Друзьями? Это с Бетти-то? Из семи бродяг? А сколько раз их всех арестовывали? А сама она чем занималась, забыла?» «Все, что она имела, она отдавала семье. Вы также должны помнить, Рок, в каком положении находилась ее семья. Вся эта семья жила на то, что она приносила». «Семья бродяг — это не семья, которую нужно было кормить. У меня в семье тоже был один отец. Ну и что? Когда я вышиб этого пьяницу, всем стало легче». «Но та семья совсем не была похожа на ваш, Рок. Мать ее тогда очень болела, а сестра Ли была в отъезде. Ей тоже было нелегко». Элен на минуту задумалась и грустно покачала головой.